Глава 16. Город выглядел, я бы сказала, мрачновато, в лучших традициях земных ужастиков. Во-первых, он раскинулся на единственной голой скале. Уж не знаю, вырубили ли растительность, или скала сама такой уродилась. Ну а смак возвышался над морем зелени, как этакий остров, понатыкавший в небо острых шпилей. Во-вторых, в нем ощущалась не просто старина, но странное неприятное запустение, будто некогда великие маги вдруг сознали, что остались не у дел, но все еще цепляются за былое величие. Во всяком случае, именно такое у меня сложилось впечатление, когда мой красный дракон спикировал прямо в центр большого двора. Сквозь потрескавшееся каменное покрытие и кладку стен пробивалась трава, местами даже кусты и деревца. Внутрь уходила темная галерея, несколько окон, расположенных почему-то в разнобой, без видимой системы, почти полностью заросли местными аналогами плюща или винограда. А Лорен выпрямил крыло, по которому я скатилась словно по надувному трапу. Удивительно, но голова не кружилась, даже тошноты не ощущалось, невзирая на скорости перепады давления. Пока я с любопытством осматривалась, дракон приподнял переднюю лапу и коснулся камня на груди. После встряхнулся, скрылся под красноватой дымкой, а через миг передо мной стоял красноволосый принц. Его тело покрыла одежда, та самая, которая исчезла дома. Я осознавала, что на это понадобились доли мгновения, и все равно каким-то непостижимым образом умудрилась заметить. Даже видела, будто тонкие линии силы исходили из камня. «Так это для перевоза вещей?» — дошло до меня. «Не совсем», — отозвался Алурен. «Это универсальный амулет, очень редкий на самом деле. Ему можно задать много разных свойств». «И почему со своей командой ты его не использовал?» — буркнула я, вспоминая, как они возвратились едва прикрытыми. «У сердца мира мы не превращались в людей», — пожал плечами Алурен. В это мгновение из темного провала галереи вышел старик с белой бородой, в белой одежде и длинном белом же плаще. А Лорен тут же сжал мою руку, произнес едва слышно почти одними губами. «Не бойся». Честно говоря, я и не боялась. Может, место и было призвано посеять панику со страхом, но со мной это почему-то не сработало. Во всяком случае, я гораздо больше боялась того, что могу узнать, а не того, что здесь может случиться. «Слушаю вас, Шес Алурен Делигар, принц огненного кряжа». Старец сделал легкий поклон, скорее дань традициям, чем уважению. «Приветствую вас, Дан Алый», — отозвался принц, ответив таким же едва заметным поклоном. «Мне нужен совет старейших магов». «Я передам вашу просьбу». Старик скользнул по мне взглядом, но вопросов задавать не стал. «А пока пройдемте в гостевые покои». «Дело срочное и не терпит отлагательств», — едва нахмурился Алурен. «Старшие маги известят, когда смогут вас принять». Алурен промолчал. Белый Дан, с какого-то перепугу названный Алым, развернулся и сделал знак следовать за ним. Внутри мрачной галереи пахло сыростью и ощущалась излишняя экономия света. Не удивлюсь, если вечерами тут полчища комаров заедают бедных стариков. Впрочем, маги, наверное, должны уметь с этим бороться своими собственными способами. По лестнице с высокими ступенями, вырубленной прямо в толще скалы, мы поднялись на этаж вверх и оказались в просторной комнате. Одной из тех, окна которой выходили в посадочный двор. «Пожалуйста, располагайтесь. Отдохните с дороги», — произнес Дан, отворяя перед нами неширокие двустворчатые двери. Через увитое окошко пробивались лишь остатки света, но обстановка была на диво уютной и чистой, плесенью не воняло. Небольшой белый диван у камина, в котором потрескивали дрова, рядом стол с графином воды — и несколькими перевернутыми бокалами. Пара кресел у стен, на мраморном полу шкура барса, в глаза которого вставлены рубины. «Благодарю». А Лорен сразу же направился к графину с водой, налил мне и себе. Я еще оглядывалась на закрывшиеся двери, а он уже выпил залпом один бокал и наливал себе второй. «Ну, оно понятно, крыльями столько отмахать. Хоть бы покормили, что ли». «Что-то эти маги немного напрягают», — пробормотала я тихо, опускаясь на диван и пригубив воды. «Можно подумать, у них тут дел не в проворот. Мы на их территории, в их доме, могут себе позволить». Пожал плечами Алурен, садясь рядом со мной. «И так все спихнули на драконов. Могли бы и оказать внимание». «Окажут», — убежденно отозвался Ал. «Это большая редкость, когда принцы прилетают к ним за советом. Сами же от любопытства полопаются, если будут долго тянуть». Огненный улыбнулся, и я снова поймала себя на мысли, как же соскучилась по его улыбке. «Ну, тогда ждем», — усмехнулась. Как он и предсказывал, не прошло четверти часа, когда все тот же Алый появился в дверях и пригласил нас следовать за собой. «Маги прервали свои дела и собрались, чтобы оказать принцу внимание и необходимую поддержку». Пафосно изрек он, и мы с Алуреном едва удержались, чтобы не переглянуться и не засмеяться. Еще немного мрачных сырых коридоров, наталкивающих на мысли, что маги отлично видят в темноте, или очень хотят произвести мрачное впечатление, или просто не успели прибраться к прилету гостей. И мы, наконец, вошли в огромный шикарный зал. На этот раз действительно шикарный. Меня всегда охватывал трепет перед древними строениями, и сейчас такой же пробежал по телу. Высокие потолки, окна, за которыми виднелось лишь небо. Похоже, мы находились у самого обрыва скалы. Лепнина, начищенные до блеска мраморные полы и колонны, большая хрустальная чаша по центру, то ли для воды, то ли для огня. Не понять. Вокруг нее бордюр с вырезанной из мрамора парой драконов. Каждый из них пастью держал хвост другого. Один из горячих красных камней, похожих на рубины. Другой из холодных, ближе к бриллиантам. К сожалению, с моей зарплатой мне не довелось научиться разбираться в драгоценных камнях, а тем более чужого мира. Но зрелище выбивало дух. С одной стороны, на небольшом возвышении стояло штук 15 кресел, изрядную часть которых занимали разнокалиберные старцы в разноцветных однотонных одеждах. Лысые, длинноволосые, усатые, бородатые, бритые, седые и не очень, полный комплект на любой вкус. «Слушаем тебя, принц Алурен Далигар», произнес, вероятно, главный из них в ярком красном плаще, едва мы вошли на возвышение, ну или какой-нибудь уполномоченный спикер. «Мне и моей Италии Людмиле Птицыной нужен совет», — отозвался он. «Надо же, и фамилию мою успел выяснить, и имя настоящее знает». Для нас с принцем кресел не приготовили. Это тоже показалось мне мелочной попыткой почесать чувство собственной значимости. Но то, что произошло дальше, полностью изменило это впечатление. Вдруг поднялся еще один из старейшин, в золотистом плаще, что-то смутно мне напоминавшим. «Мы знаем», — сказал он, не сводя пристального взгляда с принца, «что у вас возникли проблемы с коконом Италии и зачатием наследника». «Если я верно поняла, это уже вся Райландия знает, ну или, по крайней мере, высшие круги, которые в курсе отложенной свадьбы». Не слышала, чтобы Алурен успел сообщить магам. Может, как-то заранее? Или слухи дошли? «А теперь эта девушка беременна вашим наследником», — добавил старик. От его строгого взгляда, от смысла сказанного, меня снова окатило ледяной водой. Судя по заледеневшему мрачному лицу принца, этого он сюда точно не сообщал. Я еще пыталась убедить себя, что у них могут быть осведомители. Тот же Ледяной доложил, например, но уже ощущала, что это не так, что все вокруг пропитано силой. Старики будто сканируют нас своей магией и получают ответы на вопросы. Ведь именно их предки смогли укротить первых драконов, соединить сильнейшими из людей, и эта мощь никуда не делась. «Он не закреплен физически», — подался вперед Алурен, ловя ответ. «Это не важно», — отозвался Золотистый, чуть пожевал губами, спрятанными в длинной седой бороде, будто собирался еще что-то добавить, но заколебался. «Как неважно», — нахмурился Алурен. «Почему?» «Ты взял то, что тебе не принадлежит». «О чем вы, Лес Золотой?» «Я об этой девушке, Шес Дельгар. Эту Италию указала мне сила. Я сделал то, что должен был сделать». «На нее ведь не действует драконья харизма». «Не действует, похоже». Старик кивнул, будто в ответ на свои мысли. И вдруг приблизился ко мне, поднял мое лицо за подбородок и произнес тихо, цепко всматриваясь в глаза. «Татель Уверан». «Что?» — шепнула я, глянула на Алурена, но он тоже казался озадаченным. Глаза старика сузились, еще несколько мгновений он смотрел то на меня, то на принца, так, что я даже заволновалась. Будто мы совершили нечто ужасное, и нас сейчас приговорят к смертной казни. «Вы знаете, как нам помочь?» — выпалила я, не выдержав. Живот от волнения разболелся, и я машинально положила на него руку. Старики все сильнее походили на грозных магов, которые знают даже больше, чем драконы, властелины этого мира. Их волосы начали развиваться, как и накидки, хотя все окна в зале были закрыты. «Помочь?» — странным тоном переспросил Золотой. Остальные маги сидели абсолютно тихо, молча, ни единого шепота. И эта тишина почему-то навевала мысли о том, что между собой они общаются. Просто беззвучно. «Людские девушки не могут родить дракона», — напомнил Алурен. «Есть ли способ избежать этого? Вернуть ребенка в кокон?» «Нет, в кокон вы ребенка уже не вернете». «Но как же тогда? Может, хоть что-то? Любые упоминания в древних манускриптах?» Мой принц выглядел расстроенным. «Вам нужно беспокоиться об ином, Шес Дельгар». «О чем?» Алурен взял меня за руку, будто боясь, что начнут отбирать. «Кто-то играет против вас, ваше высочество. А вы... Людмила, будьте осторожны. Вас ждет предательство». «Предательство?» Я бросила взгляд на принца. «Неужели он снова упечет меня в камеру? Откажется от нас с малышом? Да чего же больно было даже подумать об этом?» «Против меня постоянно кто-то играет», — с некоторым раздражением отозвался Ал. «Как это может быть важнее жизни моего наследника и его матери?» «Эту женщину вы сделали матерью наследника, Шес», — качнул головой старик. Это чем же я им не угодила, хотелось бы знать». «Если бы я мог, я сделал бы ее своей женой», — тихо отозвался Алурен. От этих слов внутри меня словно разлился золотой расплавленный огонь, пробежался по рукам, ногам и свернулся у сердца, пригревая. Принц резко вскинул голову, пронзил золотого горящим взглядом. «Я пришел к вам за помощью, а вы говорите загадками, которые тут совершенно ни к чему». «Не вам, молодой человек, указывать, как мне изъясняться. Сейчас у нас нет ответов для вас». Золотой развернулся и направился обратно к своему креслу. «В таком случае не буду вас больше задерживать», — сухо откликнулся Алурен. Внутри него явно бушевали ураганы. Он остался разочарован встречей, я даже почти слышала упрямое «и без вас найду ответы». «Не думаю», — отозвался Золотой. «Боюсь, вам придется немного задержаться».